Глава 35. Слава героям. Я почувствовал, что пора вмешаться. До этого я был занят лишь тем, что избегал огненных дорожек и выпрыгивал из глубинных луж. Паника началась, когда Эд заорал «Червь!». Земля разверзлась под ногами, и в следующее мгновение я почувствовал, как проваливаюсь в неохватную пасть. Страх погибнуть и выдать свой статус угрозы был так велик, что я влепил половину запаса чумного резерва, наложенного на молот. Червь взорвался, а меня выплеснуло с массой его внутренности наружу. «Огонь!» — заорал Краулер. Перекатился прочь я вовремя, опередив вспыхнувшую подо мной землю на долю секунды. Червь появился на 50% здоровья Мракиса. Следующие 30 дементоры, воодушевленные успешным проскоком рандомной атаки червя, успешно и методично, сознанием дела, терзали Скорпиона. И даже когда тот, единственный раз за бой, внезапно телепортировался к Эду, все прошло штатно. Маг не растерялся и активировал огненный щит на поглощение и отражение урона. Времени его действия хватило на то, чтобы Ханг забрал босса на себя. Весь бой бомбовоз держал босса боком к группе. Краулер с Тиссой стояли на максимальной дистанции и не испытывали проблем, заранее определяя направление огненных дорожек и отходя при необходимости на пару шагов в сторону. С другой стороны от босса, лавируя между конечностями Скорпиона, призраком метался инфект, выдавая самый большой DPS в группе. Его хищные кинжалы размывались в воздухе, когда он использовал специальные удары. Мало того, что дамаг сам по себе был огромным, так еще и регулярно вешались и обновлялись доты — кровотечение, замедление и отравление. Помимо этого, на Мракисе висела еще гроздь дебафов от Тиссы и Краулера. Скоротечность боя впечатляла. С его начала прошло несколько минут, но это были цветочки. Мракис впал в энрейдж. И все резко изменилось. Босс, казалось, увеличился в размерах и ускорился раза в полтора. «Лечи!» — заорал Ханг. «Я лечу!» — констатировала Тисса. «Не выхиливаю!» «Плюс 10% к урону каждые 5 секунд!» — закричал Краулер. «Бо, врубай стойкость! Скиф, помогай всем, что есть! Под хвостом не стой!» Я присоединился к инфекту с того же края и от души врезал обилкой, дозированно добавив чумной энергии в 200 единиц. Вы нанесли урон Мракису 239, очки жизни 5426 из 30 тысяч. Ритм боя был цикличным, и я очень быстро приспособился. Пригнуться под рассечением, уйти с огня, молот, серия ударов, вылезти из лужи, пригнуться... К обычным ударам я добавлял по 30-40 единиц чумной энергии, и урон, думаю, был не меньше, чем у инфекта. Кулак-молот я использовал по откату и так увлекся, что едва не сгорел в разлившемся пламени. Но вор вытолкнул меня, рявкнув. «Под ноги смотри!» Больше я таких ошибок не допускал. Полоска здоровья Скорпиона быстро снижалась, и тот забеспокоился. На бомбовозе это сказалось очень плохо. Тисса явно не успевала. «Поднажмем!» Прокричал еле живой танк, суханьем парируя атаку босса и врезая в ответ сокрушением. Скорпион пошатнулся и снова бросился в атаку. «Получай!» Это было последнее, что в этом бою исполнил Ханг. Сдвоенного удара клешнями с последующим попаданием в пасть босса танк не пережил. Следующим в списке агро был инфект. Выплюнув бездыханное тело бомбовоза, Мракис переключился на вора. «Инф, уклонение! И сразу врубай исчезновение!» — завопил Краулер. «Без тебя!» — огрызнулся Малик. В незаметность он уйти не успел. Его уклонение не давало стопроцентной вероятности увильнуть от направленной атаки. И сыграл именно тот редкий случай, когда обилка не сработала. Скорпион сваншотил вора и резво двинулся к Краулеру. «Спокойнее, спокойнее, ребята!» Увещевал он, катя босса и накидывая на себя огненный щит. «Почти, почти, спокойно, не делаем ошибок. Вот-вот. Скиф, давай!» — закричала девушка. «Тисса, реген на меня и уходи в другую сторону!» Спокойствие лидера Дементоров поражало. «Осталось немного». Вы нанесли критический урон Мракису – 289. Очки жизни – 1356 из 30 тысяч. «И?» – завизжала Тисса, напоминая мне разъяренную Банши. «Ну же, мальчики, 3%!» Понимая, что если сейчас ляжем, все начнется заново, я влил в атаку все, что оставалось в резервуаре. Босса это не убило, но тут тикнул чей-то дот. Предсмертное верещание Скорпиона заложило уши. Каменные своды пещеры содрогнулись, а пол затрясся, когда чудовищная туша рухнула к нашим ногам. Безумный крик трех глоток огласил пещеру. Уверен, Ханг с Маликом, наблюдая за всем этим глазами своих трупов, мысленно орали то же самое. «Да!» Долго радоваться не стали. Пока Тисса занималась воскрешением павших, мы с Эдом изучали кучу уведомлений, засыпавших поле зрения. Я погрузился в чтение своих. Получены очки опыта – 280. Очки опыта на текущем уровне – 8, 4880 из 5400. Подземелье «Зло из глубин» пройдено. Разблокировано достижение «Первое убийство» – «Мракис». Вы первым в песочнице одолели финального босса 23 уровня Мракиса. Этот кошмарный скорпион – порождение и воплощение зла из глубин. Дыхание одного из спящих богов породило ужасное создание, смыслом существования которого было только одно – убить все разумное, ибо сказано, что спящие боги окончательно пробудятся лишь тогда, когда во всем Дисгардиуме не останется ни одной мыслящей твари. Мракис погиб, но перед смертью непредумышленно успел передать вам талику своей силы. Награда – активный навык «Глубинная телепортация». Глубинная телепортация – активный навык. Текущий уровень навыка – 1. Вы мгновенно переноситесь в случайное известное вам место в Дисгардиуме. Предупреждение. Используйте навык на свой страх и риск. Всегда помните, что пути глубин неисповедимы. Куда и зачем вас направить, решает не случай, а помыслы тех, чье дыхание дало силу этой способности. Время восстановления – 24 часа. Слава герою! Желайте обнародовать свое имя. Это даст плюс 300 очков к репутации с городом Тристадом и плюс 25 очков к известности. «Никакой славы героя, не палимся!» – крикнул Краулер. «Все слышали? И еще, у нас тут лутом два эпика – лука и алебарда». Судя по следующему уведомлению, от славы отказались все. Глобальное уведомление по всей песочнице. Игроки, пожелавшие остаться неизвестными, совершили в локации «Зло из глубин», что в Волтонских каменоломнях первое убийство финального босса Мракиса, жителей и гости Тристада. Приветствуйте игроков, пожелавших остаться неизвестными. Слава героям! Слава игрокам, пожелавшим остаться неизвестными! Восставшие из мертвых бомбовоз с инфектом синхронно заорали. «Слава нам! Нам слава!» «Глубинная телепортация? Это как?» — удивился инфект. «Теперь можно будет сразу портироваться к инстам!» — радовался Ханг. «Ура!» «Читай внимательнее, дурачок!» — сказала Тисса. «Вся эта телепортация — полный рандом. Выкинет тебя в болотину. Посмотрим, как ты выбираться будешь». «Ну и что?» — насупился Ханг. — Навык называется глубинная телепортация, а не случайная телепортация. Прокачаем и сможем переноситься куда надо. — Он прав, — подтвердил Краулер и широко улыбнулся. — Но и так навык полезный, особенно скифу. Нападут ганкеры, всегда можно будет слинять. Так же, друг? — Ага. Машинально ответил я, запоздало поняв, как он меня назвал. Хмыкнув, я продолжил читать сообщения системы. Я получил еще одно достижение, в отличие от дементоров. Разблокировано достижение «Пришел, увидел, победил». 1. Вы получили достижение категории «Первое убийство» с первой же попытки. Воистину, боги Дисгардиума благоволят вам. Награда – плюс 100 свободных очков основных характеристик. Я не верил своим глазам. 100 очков характеристик? Это же столько, сколько можно получить за 20 уровней. «Бездна! Вот это да!» Я восторженно раскрыл рот, лихорадочно проверил чат и понял, что дементоры не видят мои ачивки. Подумал, стоит ли делиться радостью с ребятами. И решил, что пока нет. Слава герою! Желайте обнародовать свое имя. Это даст плюс 500 очков к репутации с городом Тристадом и плюс 100 очков к известности. От такой славы я, конечно, отказался. Не был бы я угрозой, другое дело. Высокая известность открывала двери к уникальным квестам, вплоть до королевских, не говоря уже о бешеных скидках у NPC-торговцев. А репутация с городом позволила бы выполнять больше социальных заданий. Но сейчас мне это было не нужно. Главное — дожить до большого мира и... Повышена оценка текущего класса угрозы. Т.